Рыбаки схватили по 400 рентген каждый. Ближе к утру стало неудержимо тошнить. Очень плохо стало обоим. Жаром будто обжигало внутри груди. Резало веки, голова дурная, как после дикой похмелюди и рвота, непрерывно изматывающая. За ночь они загорели до черноты, будто в Сочи месяц на солнце жарились. Это и есть ядерный загар. Но они об этом еще понятия не имели. Заметили, тут уже рассвело, ребята с крыши сползают вроде отурелые, и тоже выворачивает их, будто легче при этом стало, вроде как за компанию. Так и добрели до медсанчасти, а потом и в московскую клинику попали. Даже утром 26 апреля к месту рыбалки продолжали подъезжать все новые и новые рыбаки. Это говорит о многом. О беспечности и безграмотности людей, о давней привычке к аварийным ситуациям, которые многие годы, оставаясь вне гласности, сходили с рук. Но к рыбакам вернемся позднее, утром, когда солнышко поднимется в ядерные небеса. Вот свидетельство еще одного очевидца, бывшего начальника отдела оборудования монтажного управления «Южатомэнергомонтаж» Петрова. Из Минска на своей машине я выехал в сторону города Припяти через Мозырь 25 апреля 1986 года. В Минске проводил сына в армию для прохождения службы в ГДР. Младший сын, студент, был в стройотряде на юге Белоруссии. К вечеру 26 апреля он тоже пытался пробраться в Припять, но уже стояли кордоны, и его не пустили. К городу Припяти я подъезжал где-то около 2 часов 30 минут ночи с северо-запада, со стороны Шипеличей. Уже возле станции Янов увидел огонь над 4-м энергоблоком. Четко видна была освещенная пламенем вентиляционная труба с поперечными красными полосами. Хорошо помню, что пламя было выше трубы, то есть достигало высоты около 170 метров над землей. Я не стал заворачивать домой, а решил подъехать поближе к 4-му энергоблоку, чтобы лучше рассмотреть. Подъехал со стороны управления строительства и остановился метрах в 100 от торца аварийного блока. Увидел в ближнем свете пожара, что здание полуразрушено. Нет центрального зала, сепараторных помещений, красновато поблескивают сдвинутые со своих мест барабаны сепаратора. Аж сердцу больно стало от такой картины. Потом рассмотрел завал и разрушенное ГЦНовское помещение. Возле блока стояли пожарные машины. Проехала к городу скорая с включенной мигалкой. Прерывая рассказ Петрова, скажу, что в том месте, где он остановил машину, радиационный фон достигал 800-1500 рентген в час, главным образом от разбросанного взрывом графита, топлива и летящего радиоактивного облака. Постоял с минуту. Было гнетущее ощущение непонятной тревоги, а не менее. Глаза впитывали все и запоминали навсегда. А тревога все шла в душу, и появился невольный страх. Ощущение невидимой близкой угрозы. Пахло, как после сильного разряда молнии. Еще терпким дымом. Стало жечь глаза, сушить горло, душил кашель. А я еще, чтобы лучше рассмотреть, приопустил стекла. Была ведь теплая весенняя ночь. Я хорошо видел, что горит кровля марш-зала и деаэраторной этажерки. Видел фигурки пожарников, мелькавшие в клубах пламени и дыма, протянутые вверх от пожарных машин вздрагивающие шланги. Один пожарник взобрался аж на крышу блока В на отметку плюс 70. Видимо, наблюдал за реактором и координировал действия товарищей на кровле марш-зала. Они находились на 30 метров ниже его. Теперь, спустя время, мне понятно, что он поднялся тогда на недосягаемую высоту первый во всем человечестве. Даже в Хиросиме люди не были так близко от ядерного взрыва. Бомба там взорвалась на высоте 700 метров. А здесь совсем рядом, вплотную к взрыву. Ведь под ним был кратер ядерного вулкана и 30 тысяч рентген в час.